Глава 28. Утром Гуров, как и договаривался, встретился с Копцевым. «Альберт Юрьевич, скажите, вы хорошо знаете своего коллегу Ревякина Сергея Владимировича? Вы с ним часто общаетесь? Мне нужно, чтобы вы как можно точнее ответили на мой вопрос», — заявил Лев Иванович, едва они поздоровались с преподавателем. «С Сергеем Владимировичем?» — удивился Копцев. «Странно, что он вас заинтересовал, но я отвечу. Да, мы с ним давние приятели, он весьма открытый и общительный человек. Мы с ним делим одну аудиторию, и у нас с ним один кабинет». «А своими секретами вы тоже делитесь?» — пристально посмотрел на него Гуров. «Он знал, что у вас есть любовница?» Копцев вспыхнул и сначала недоуменно, а потом и возмущенно посмотрел на полковника. «Вы к чему это ведете? Уж не думаете ли вы?» «Все, что я думаю, Альберт Юрьевич, это мое личное дело. Но у меня есть весьма веские основания задавать вам такие вопросы о вашем коллеге, и я очень прошу ответить на них как можно правдивее и точнее». Альберт Юрьевич глубоко втянул в себя воздух и некоторое время молча смотрел себе на руки, а потом кивнул и сказал. «Да, Сергей Владимирович знал о нас с Алиной. Все вышло случайно 2 года назад. Мы с Алиной Сергеевной выходили вечером из ресторана и в дверях столкнулись с Ревякиным. Он тогда просто поздоровался со мной и ничего не сказал, сделав вид, что не заметил мою спутницу. Но через 2 дня, когда мы... Я уже не помню, что мы с ним вместе решали в кабинете, кажется, составляли график консультаций со студентами. Он шутливым тоном поинтересовался у меня, что за нимфа была со мной рядом тогда в ресторане. И вы ему все рассказали, так? Да, я ему все рассказал. Я очень люблю эту женщину, но по некоторым причинам не могу уйти к ней из семьи. Мой младший сын инвалид, и ему необходим отец. Мы с ним очень привязаны друг к другу. Это ваше дело, почему вы живете на 2 семьи, — прервал его Лев Иванович. Меня интересует другое. Вы говорили в прошлом году Ревякину, что Алина Сергеевна с сыном уезжают из города. Вспомните, это очень важно. Копцев долго не отвечал и смотрел в окно, у которого стоял их столик. По выражению его лица было непонятно, вспоминал он о разговоре на эту тему с Ревякиным или просто обдумывал, нужно ли говорить об этом сыщику. После 2-минутного молчания он сказал. «Я не помню. Вполне вероятно, что я упомянул в каком-то из разговоров о том, что Алина с Кириллом уезжают. В то время мы готовились к 25 января, дню студента. У нас в университете в этот день проходят концерты, КВН, балы. Возможно, в какой-то момент я и проговорился, хотя обычно я с Сергеем Владимировичем не говорил о своих отношениях с Алиной. А он интересовался ими? Да, время от времени он в шутливой форме спрашивал у меня, как поживает моя нимфа, и мне волей-неволей приходилось отвечать ему. «Значит, вы не исключаете такой возможности, что Ревякин знал о том, что квартира Юлдашевых в эти дни будет пустовать?» «Нет, не исключаю. Но позвольте, откуда он вообще мог знать, где они живут?» — вдруг задался вопросом Копцев. «Уж этой информации я ему точно не мог дать». «Ну, чтобы узнать такие вещи, большого труда не нужно», — заметил Лев Иванович. «Стоит только проследить пару раз за вами, а потом спросить у соседей, где живет молодая женщина с 12-летним сыном». «Господи!» — Копцев закрыл лицо руками и просидел так с минуту, а потом убрал руки и сказал. «Я никак не могу поверить в то, что Ревякин мог убить Кирилла. Я вообще не могу себе представить, чтобы Сергей Владимирович мог убить кого бы то ни было». «Я тоже пока что не утверждаю, что это именно он убил мальчика. Это только подозрения, основанные на косвенных уликах и некоторых оперативных наблюдениях. Поэтому у меня к вам просьба. Все, о чем мы сейчас с вами тут говорили, должно остаться между нами. Я ясно высказал свою просьбу?» «Да, да, конечно же, я буду молчать», — рассеянно и задумчиво пообещал Альберт Юрьевич. «Тогда я не буду вас больше задерживать». Гуров встал и направился к выходу. Копцев после его ухода сидел еще 5 минут, потом встал и, тяжело ступая, словно к ногам у него были привязаны пудовые гири, тоже вышел. После встречи с Копцевым Гуров направился в управление и первым делом связался с Арцебашевым, который подтвердил ему, что он направил специалистов для досмотра машины своей сестры. «Звонил Станислав», — добавил Илья Иванович, — просил адрес Илоны. Он хотел с ней поговорить о Сергее. Я дал ему и адрес ее работы, и телефон, на случай, если дома он ее не застанет. Гуров поблагодарил следователя и после короткого с ним разговора набрал на стационарном телефоне номер отдела криминалистики. Заказав раздобыть для него в срочном порядке распечатку с телефона Прилучного, а также узнать номер телефона Ревякина, которым он официально пользовался, он добавил. «Сколько бы сим-карт на Ревякина ни было зарегистрировано, на все нужно раздобыть распечатки. Это нужно сделать прямо сейчас. Преступник весьма опасный и непредсказуемый». После разговора с криминалистами из компьютерного отдела Гуров узнал адрес, по которому проживал Ревякин. Оказалось, что у него небольшой коттедж на Волгоградском проспекте. Немного поразмыслив, Гуров опять позвонил Арцебашеву. «Илья Иванович, нужно разрешение на проведение обыска дома Ревякина». «На каком основании? У нас на него ничего конкретного пока нет», — хмуро заметил следователь. «У меня есть подозрение, что мальчика он держал где-то у себя в доме или на участке. Не знаю, что там у него есть, гараж, сарай, какое-то другое помещение. Нужно смотреть». «Вот поезжай и посмотри. Я не могу сказать судье, что...» «Но ведь на досмотр машины своей сестры вам дали добро, хотя веских оснований для этого не было», — напомнил ему Лев Иванович. Арцебашев помолчал, а потом сказал... «Ладно, бери людей и езжай к нему домой, только смотри про понятых не забудь, а я пойду выбивать для вас ордер. И дай вам Бог найти хоть что-нибудь, чтобы потом нас самих не затаскали по судам». «Если мальчика держали на территории коттеджа, то я найду доказательства, пусть даже перерою весь дом и землю вокруг него», — заверил его Лев Иванович. Но выехать на место Гурову так и не удалось. Ему позвонила Елена и испуганным голосом заявила, что она нигде не может найти Ярослава. «В последний раз я видела его разговаривающим с Сергеем Владимировичем. Они о чем-то переговорили, а потом куда-то вместе ушли. Я думала, что Ярослав вернется на лекцию, но он так и не появился. Я пошла к куратору, чтобы узнать, куда делся Прилучный. Но мне сказали, что он отпросился сегодня с лекций. Сказал, что плохо себя чувствует. Что мне теперь делать?» «Черт!» — в сердцах выругался Лев Иванович и сказал. «Ты сейчас в университете? Будь там, я сейчас подъеду. Если можешь, то жди меня в холле. Минут через... 20 я подъеду. И еще. Ты знаешь, на какой машине ездит Ревякин? Отлично. Посмотри, стоит ли она на стоянке, и перезвони мне. Срочно!» Елена перезвонила минут через 5. «Странно, но его машина на стоянке», — ошарашенным голосом объявила она. «А сказали, что он уехал». «Так», — Гуров начал быстро соображать, что предпринять дальше. «Слушай меня внимательно. Нужно срочно найти карту входов и выходов в университете. Есть у вас на стене план с запасными выходами на случай пожара?» «Есть», — растерянно, не зная, что и подумать, ответила девушка. «Сфотографируй и вышли мне». «Сейчас сделаю». Студентка отключила телефон, а Лев Иванович дал команду дежурному собрать группу захвата на задержание опасного преступника и позвонил Диггеру Николаю. Объяснив ему ситуацию, он предположил, что Ревякин может воспользоваться тем бункером, который ранее был под наблюдением у полиции. После убийства мальчика наблюдение за объектом было снято, а раз бункер находится под землей совсем недалеко от здания университета, то вероятно, что туда ведет какой-то ход из подвала здания. «Может такое быть?» «Гипотетически, да», — ответил Николай. «Но на картах, как я уже и говорил Станиславу Кричко, такого хода не обозначено, что, в общем-то, не исключает его существование в реальности». «Мне нужна будет ваша помощь. Приезжайте к МП имени Грибоедова. Похоже, что нам нужно будет поискать этот гипотетически существующий подземный ход». «Хорошо. Я с ребятами приеду туда через полчаса. Привезем оборудование, которое поможет определить, есть ли пустоты в стенах». Лев Иванович вышел на улицу и направился к служебной машине, в которой его уже ждала группа захвата. «Поехали», — сказал он шоферу. Но тут он вспомнил, что совсем забыл сделать еще одно дело и позвонил Станиславу Кричко. «Слушай, я с ребятами поехал в МП Грибоедова. Похоже, что наш каллиграф устал играть в шахматы и решил поставить нам мат одним ходом. Куда-то увел Ярослава Прилучного. Попробуем найти и задержать этого Ревякина. Ты уже переговорил с его бывшей женой?» «Понял. Придется прерваться и поехать к Ревякину домой. Возьми криминалистов и пару ребят покрепче и посмекалистей. Надо провести у него в доме и на участке обыск». «Ты думаешь, что мальчика он держал именно там?» — догадался Станислав. «Именно. Надо срочно найти доказательства. Осмотрите там каждый сантиметр. Арцебашев обещал достать ордер на обыск, так что не очень церемоньтесь там с замками. Главное — найти доказательства». «Понял, не вчера родился», — бодро заявил Кричко. Интуиция и на этот раз не подвела Гурова. Он оказался прав, и ход в подземелье нашелся в одном из подвальных помещений университета. Было решено срочно вызвать ОМОН и оцепить не только здание МП, но и блокировать все выходы из подземного хода. В принципе, еще во время проведения первой операции, когда ожидали появления каллиграфа в бункере с новой жертвой, был выявлен только один вход — тот, который был помечен на карте у диггеров. Но учитывая, что преступник был хитер и опасен, не исключалась возможность, что кроме входа, найденного в подвале университета, могут быть и другие входы-выходы из подземелья. Поэтому решили снова оцепить весь район шоссе энтузиастов, а заодно выставить посты ГИБДД на Волгоградском проспекте. В подземелье, чтобы не слишком шуметь и не спугнуть Ревякина, было решено пойти только втроем. Первым шел Николай, который был проводником, а за ним, стараясь не шуметь, шли Гуров и еще один оперативник. Неподалеку от места, где был поворот к ответвлению, ведущему прямо к бункеру, было решено выключить фонари и пробираться в темноте. Никто не знал, есть ли у Ревякина какое-то огнестрельное оружие, поэтому решили быть осторожнее и не рисковать понапрасну. «Теперь я пойду первым», — решительно заявил Лев Иванович тихим шепотом и обогнал Николая. «Я помню, куда идти. Тут все время прямо, не ошибусь». И он, чуть касаясь рукой земляной стены подземелья, быстро, хотя и практически беззвучно, пошел вперед. Но едва он сделал несколько шагов по направлению к бункеру, его голова словно взорвалась от мощного удара по ней чем-то тяжелым. И было странно, как он только не упал на землю. Действуя на адреналине, Агуров сразу же понял, что этот удар был нанесен ему сильным и высоким мужчиной, Лев Иванович сначала отшатнулся, а потом со всей силы ударил незнакомца в живот кулаком. Вернее, он ударил в то место, где, по его представлению, должен был быть живот у высокого человека, и не ошибся. Все-таки многолетняя оперативная работа и постоянная практика задержания преступников всех мастей и пород давала о себе знать. Он попал туда, куда и целился. Но, по всей видимости, пресс у этого человека был железобетонным, потому что он даже не пошатнулся от удара Гурова, а еще раз успел нанести ему удар по голове и после этого ринулся вперед, отбросив полковника на стену подземелья с такой силой, что Гуров, ударившись спиной, осел на пол. В последний момент Лев Иванович резко нагнулся и схватил противника за ногу. Тот от неожиданности запнулся и стал падать. Упал же он прямо на руки Николаю и второму оперативнику, которые, услышав шум борьбы впереди, поспешили Гурову на помощь. Николай быстро включил фонарь, и яркий свет ослепил незнакомца, лишая его возможности быстро сориентироваться и попытаться сбежать от тех, кто его схватил.